Важность традиций. Очень важно, чтобы в семье были традиции. Какие общества считаются самыми сильными, самыми сплоченными? Традиционные общества. Религиозные, этнические. Только не думайте, что традиция — это что-то исключительно религиозное или относящееся к национальностям. Нет. Какие традиции могут быть у вас? Любые. Это могут быть не ежедневные истории, это может быть история раз в неделю, раз в месяц, смотря в каком ритме жизни вы живете. На самом деле, даже воскресный поход в Ашан может быть прекрасной традицией. Допустим, муж ругается, брюзжит. «Господи, опять ты меня в этот Ашан потащила! Нельзя, что ли, по интернету доставку заказать? Да зачем я тебе там нужен с этим списком ходить? Сама помогла поехать!» Но поверьте мне, если с женой что-то случится, она заболеет или уйдет от него, или уйдет из жизни, то этих походов в Ашан ему будет не хватать. Повторяемость делает пары сплоченными. Кстати, пикаперы об этом знают. Они часто подсаживают девушек именно на традиции. Например, у пикаперов есть такой прием. Они могут каждое утро в 9 часов присылать смс-ку. «Доброе утро, хорошего дня». И так в течение месяца. Через месяц он берет и не присылает эту смс-ку. Что делает девушка? Она пишет ему сама, даже если он ей не нравился. Или присылают каждое утро девушке домой одну розу, а через 2 недели раз и ничего не присылают. А она-то уже на этот крючок попалась. Поэтому создавайте традиции, если у вас их нет. Это не сделает вашу пару скучной, занудной. Очень важно, чтобы в вашей паре были так называемые внутрички. То, что есть только у вас, о чем может никто другой не знать. Эти традиции могут быть даже связаны с сексом, с чем угодно. Главное, чтобы вы знали об этом, и чтобы это не было завязано на детей, время года или на что вы не влияете. Определенное время для занятий сексом, поход в ресторан раз в месяц, отмечание годовщины каждый раз как-то необычно, по-новому. Чем не традиция? Вариантов можно придумать миллион. Основные правила. Первое. Традиции вашей пары не должны включать в себя детей. Почему? Допустим, по выходным вы ходите на теннис всей семьей, но когда ребенок подрастет, у него начнется переходный возраст, и он будет посылать всех куда подальше. А когда он вообще уедет из семьи, эта традиция рухнет, потому что она основывалась на детях. Да, традиции с детьми тоже должны быть, они тоже улучшают отношения, но для вашего брака важны ваши традиции вдвоем друг с другом. Второе. Ваши внутрисемейные традиции не должны совпадать с общенациональными традициями. Каждый год 31 декабря мы собираемся всей семьей и отмечаем Новый год. Или каждый год мы красим яйца и печем куличи. Это не ваши традиции, а общие. Вы можете уйти в другую семью и там отмечать Новый год и красить яйца. Какие традиции у нашей семьи? Ежедневная маленькая традиция – это чай с любовью. Занимает 5 минут, и много сил не надо. Чай с любовью — это когда Коля, во сколько бы и в каком бы состоянии он ни пришел с работы, в каком бы состоянии ни была я, каждый вечер делает мне чай. На самом деле чай самый обыкновенный, просто сделанный с любовью. Даже дети уже выучили эту традицию, и если муж задерживается на работе, предлагают мне сами сделать чай с любовью. Они наливают заварку, кипяток и целуют чашку. Это для них и значит «с любовью». Еще у нас есть традиция. На годовщину свадьбы мы всегда вдвоем уезжаем куда-нибудь, хоть в коротенькое путешествие, хоть на пару дней. Из любой командировки я встречаю мужа живыми цветами и запиской с теплыми словами. Либо в аэропорту, либо просто ставлю букет дома к его приезду. Всегда, когда мы засыпаем, я прошу мужа повернуться ко мне спиной. Обнимаю его, обхватываю ногами и руками, утыкаюсь носом в его спину и засыпаю. Только так и никак иначе. Уже много лет. За его широкой и теплой спиной я нахожу покой. Как-то засыпая, даже стихи написала об этом. На Нобелевскую премию по литературе не претендую, зато они точно отражают, почему я люблю засыпать именно так. Повернись ко мне спиной. Так я чувствую защиту. Так я чувствую, ты мой. Притяжение, как магнитом. Твою спину обниму. Обовью тебя руками. Никогда и никому не отдам тебя, я знаю. Ночь, кровать и дверь закрыта. Тишина, и ты со мной. Так я чувствую защиту. Повернись ко мне спиной. Лирическое отступление закончено. Надеюсь, мне удалось донести до вас важность традиций в паре. А теперь ответьте на вопрос. Какие традиции есть в вашей паре? Какие внутрички? А если их нет, какие традиции вы бы очень хотели ввести в жизнь вашей семьи? Бланк для этого упражнения вы найдете в приложении к книге. На втором месте то, что мы называем общим мировоззрением. Общность мировоззрения. Не путайте общее мировоззрение с общими интересами. Абсолютно не принципиально иметь общие интересы, чтобы иметь хорошие отношения. Почему-то многие люди на это ведутся и думают: чтобы со своим парнем сблизиться, мне тоже нужно научиться играть в теннис, как он. А на самом деле это не имеет никакого значения. В теннис он может играть со своим спарринг-партнером, с которым у него ни любви, ни секса нет, а жить с вами. Также не обязательно иметь общие интересы, чтобы быть крепкой семьей. Ему может быть важен теннис, а ей пенис. Простите, просто уж очень напрашивалась в рифму. И это никак не отразится на их отношениях. Мой муж, например, вообще ни разу не меломан. Он реально не разбирается в музыке, в машине слушает Business FM и песню из мультика про кота Леопольда «Неприятность эту мы переживем». Луи Армстронга он не отличит на фото от Джей-Зи, а Джастина Тимберлейка от Джастина Бибера. Он не понимает, почему музыка так много значит для меня. Не понимает, но всегда, с самого первого месяца нашего знакомства, дарит мне билеты на лучшие места на концерты моих любимых артистов, исполняя мои мечты. Бейонс, Лени Кравиц, Леонид Агутин, Джастин Тимберлейк, Земфира, Симфонический оркестр в Доме музыки и многие другие. На их концерты я попала только благодаря Коле. Человеку, который сам почти никогда не ходит со мной на эти концерты, а в это время берет на себя наших сыновей. Человеку, которому плевать на музыку, но не плевать на меня. И разные интересы никак не мешают нам любить друг друга. Зато очень важно для пары иметь общее мировоззрение. Что считается общим мировоззрением? Это такие столпы, на которых держится жизнь. Это отношение к религии, политике, к абортам. И крайне важно, чтобы они были схожи. Конечно, есть пары из атеиста и православной верующей, которые живут вместе, но у них больше точек для ссор, больше задачек со звездочками. Поэтому, конечно, вам будет легче прожить вместе долго и счастливо, если у вас общее мировоззрение. Часто в ситуациях с разным мировоззрением партнеры со временем все равно начинают мыслить в одних категориях. Например, оба становятся атеистами или оба приходят к религии. Так они подтягиваются к мировоззрению друг друга, сближаются. Мы с Колей практически идеальная пара, потому что во многом похожи. Мы оба аполитичны, верим в Бога, против абортов, любим поесть, иногда чересчур правильные отличники, ботаны и консерваторы. Отчаянные оптимисты. Ценим семью, семейные ценности, традиции. Любим посмеяться над собой, мало к чему относимся серьезно. Равнодушны к модным шмоткам. Сходимся во взглядах на воспитание детей. Поэтому с разницей мировоззрения у нас проблем нет. На третьем месте в рейтинге того, что объединяет все классные крепкие пары, общие вкусовые предпочтения. Общие предпочтения в еде. Это, кстати, может быть частью общего мировоззрения. Предпочтение в еде. Друг познается в беде, а муж познается в еде, чтобы вы знали. Это на самом деле очень важно. Это заложено в нас генетически. Очень важно было раньше, еще несколько веков назад, знать, с кем мы принимаем пищу, доверяем ли мы этому человеку. Мы не могли разделять трапезу со своим врагом. Поэтому крайне желательно, чтобы нам было комфортно во время приема пищи с тем человеком, с которым мы живем. Причем не обязательно, чтобы вы оба тащились от суши или ели только пиццу. Достаточно просто обоим любить пожрать, или наоборот, обоим любить ЗОЖ, ПП и диеты, вместе переползая от одной системы питания к другой. Куда сложнее приходится парам, где она фитоняшка, жующая салатный лист, а он любит колбаски с майонезом навернуть. Я часто встречаю пары, где любовь к еде не разделяется одним из партнеров. Типичная ситуация. Он сидит, ест с удовольствием, смакует, а она приговаривает: «Вась, ну сколько можно есть? Тем более после 6 вечера. Ты живот свой видел?» Или наоборот. Она уже поднесла ко рту вожделенную конфетку, уже представила, как шоколад растает на языке, даже глаза от удовольствия прикрыла, и тут как тут он. «Маша, ну хватит уже сладостями баловаться. У тебя уже попа поплыла. Не обижайся. Если я тебе не скажу, то кто ж еще?» Наверное, им кажется правильным, когда близкий человек бдит и не дает тебе обожраться, когда следит за твоей фигурой. Но добавляет ли это счастье в их отношения? Взрослый, умный, дееспособный человек не нуждается в контроле со стороны. Это унижает и отдаляет пару. Какой бы заботой о здоровье партнера вы ни прикрывались. Конечно, есть пары из вегетарианца и мясоедки, из фитнес-тренера и любителя пива. Они тоже могут жить вместе, вполне счастливы, если умеют договариваться и не посягать на свободу другого человека. Может быть, они держатся на традициях или на общем мировоззрении. Но, конечно, у них будет больше поводов для конфликтов. Особенно, когда появятся дети. В какой ресторан пойти, какую еду купить, что на ужин приготовить, чем кормить ребенка, какую культуру питания ему прививать. Вам может казаться, что еда — это мелочи. Но на самом деле мы едим половину своей жизни. 3 приема пищи в день, все мероприятия, Новый год, день рождения, свадьбы и поминки сопряжены с застольем. С друзьями мы встречаемся в ресторанах и так далее. Поэтому, конечно, важно, чтобы у пары вкусовые предпочтения, отношения к еде совпадали. У многих почему-то пункт про «любим поесть» вызывает то смех, то смущение, то вопрос: «А что, ничего лучше не придумали?» Вот уж странно. Еда — это очень важно. И если ваши с мужем взгляды на еду совпадают, почему бы не сказать об этом? Мне бы очень хотелось хвастаться тем, что нас с мужем объединяет любовь к спорту или, например, к искусству. Но на самом деле нет ничего более общего в нас, чем любовь к еде. Вместе. Именно вместе. По отдельности, например, всю неделю я дома, он на работе, мы вообще не притязательны в еде. Как говорится, что Бог пошлет, тому и рады. Я могу 7 дней в неделю есть на завтрак пустую овсянку, а муж без проблем на ужин ест одни и те же запеченные ноги индейки. Но когда мы вместе, мы превращаемся в настоящих гурманов и ресторанных обжор. Поесть вкусно для нас одно из важнейших удовольствий, тем более оно всегда доступно. Когда я сидела на диете, Коля говорил: «Мне тебя не хватает. Раньше мы вместе что-то вкусно ели, делились порциями, обменивались впечатлениями, а теперь я один». Но в ближайшее время на диету я не собираюсь, так что муж спокоен. Конечно, есть и другие штуки, которые мы оба любим, которые нас объединяют и от которых мы оба единогласно кайфуем. Секс, дети, сон, путешествия и многое другое. Но уметь вместе приятно провести время за едой — такой кайф. И только на 4-м месте, после традиций, общего мировоззрения и общих предпочтений в еде — секс. Как говорит мой муж, слава богу, что он в этом списке вообще есть. Секс. Накраситься, сделать укладку, надеть красивое платье поверх кружевного комплекта белья. Выйти к нему с улыбкой и страстным поцелуем, после которого прошептать: «Наконец-то ты пришел! Я целый день сгорала от желания. Всю энергию пришлось направить на приготовление твоего любимого блюда, оно уже на столе тебя ждет. А я пока уложу ребенка и жду тебя в постели, как только ты поужинаешь». Надеюсь, что у вас все так и происходит. Ну, или не у вас. Ну, или не у кого. В обычных семьях чаще бывает так: «Ну, наконец-то ты пришел. Я ужасно устала, этот ребенок меня доконает. Не ела целый день толком. Ты принес что-нибудь?» «Нет, я не приготовила ничего. Ты попробуй с ним тут приготовь». «Ладно, держи ребенка, уложишь как-нибудь сам. У меня уже сил нет. Я спать». И весь этот монолог без кружевного белья и укладки. Возможно, я немного утрирую, но сплошь и рядом я вижу идеальные семьи из первого примера, а потом эти идеальные жены, а иногда и мужья, в приватной беседе рассказывают мне, как там все за закрытыми дверьми на самом деле. Никто не идеален. В каждой избушке свои погремушки. Не сравнивайте себя с идеальными инста-семьями. Даже идеальные звездные пары разводятся. А мы не мимимишные. Мы не идеальные. Мы обычные мужчины и женщины, которые устают, которые носят некомплектное белье, которые иногда раздражают друг друга, забивают на мейк и укладку, которые вообще забыли, когда целовались в засос последний раз. Но это не мешает нам каждый день любить друг друга еще сильнее, чем прежде. Ведь счастливые браки держатся не на кружевном белье. Секс важен для отношений, но он даже в первую тройку не входит. Потому что мы говорим здесь не про те отношения, которые длятся 3 месяца. Мы говорим про те пары, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь. И если бы они в этой долгой счастливой жизни опирались только на секс... Ребят, такого не бывает. Жизнь состоит не только из страсти. Рождаются дети, падает либидо, возникают болезни, мы устаем на работе, бывает тяжелая семейная история, бывает, умирают близкие люди, бывают финансовые сложности. И чтобы все это пережить, пройти через это, нужны общее мировоззрение, традиции, но никак не секс. Более того, иногда в некоторых парах секс уходит на второй план и становится не таким ярким, как в начале отношений. Представляете? Такое бывает. Некоторые даже пишут мне в Инстаграм: «Вика, что делать? Мы больше не хотим друг друга, как раньше. Секс уже не такой фейерверк». Друзья мои, это абсолютно нормально. Но из-за того, что мы живем в обществе, в котором секс очень популяризирован, и на нем строится вся реклама индустрии моды и красоты, и телевидения, кажется, что он очень важен. На самом деле он не так важен. Да, он в пятерке. Но не стоит думать, что если секс у вас уходит куда-то на второй, третий план, то значит все, любовь прошла, пора разводиться и искать себе нового партнера. Секс в разные периоды жизни важен по-разному, поэтому не стоит делать на него такую большую ставку. Более того, бывают отношения, в которых офигенный секс, очень яркий, классный, всех все устраивает. Но этим людям вообще поговорить не о чем. У них нет ничего общего, у них все разное, поэтому никакую семью, которая проживет долго и счастливо, они не построят. Прикосновение. На 5-м месте – желание трогать и ласкать друг друга. Это не имеет отношения к сексу, это другой контекст. Именно это мы замечаем, когда видим пары старичков, мило прогуливающихся по парку за ручку, и думаем: вот бы прожить со своим такую жизнь, чтобы еще за ручку в 80 лет ходить. Важность прикосновений хорошо поймут женщины. Когда женщина обижается на мужчину, когда она с мужчиной в ссоре, первое, что она говорит: «Не трогай меня». Когда у нас с человеком близкие доверительные отношения, нам хочется его трогать. Нам хочется его просто взять за руку, или ночью обнять, или сесть рядом друг с другом. Все это — признак очень хороших и добрых отношений. И все пары, которые прожили вместе долго и счастливо, вот это желание трогать и ласкать друг друга сохранили. Это желание трогать друг друга тоже важно. Секс может уходить по разным причинам, но желание касаться друг друга должно оставаться. Оно не зависит от гормонов. Оно зависит от вашей близости, насколько вы близко можете подпустить этого человека кожа к коже. Это та близость, которая обнажает все наши страхи и комплексы. Поэтому важно, чтобы такое тактильное желание у вас сохранялось. Наверняка некоторые из вас, узнав этот список из 5 пунктов, расстроились. Мол, традиции особо нет, страсть ушла, да и трогать друг друга как-то не хочется. Но не относитесь к этому как к неизменной данности. Все в ваших руках. Это влюбиться можно против собственной воли, а полюбить только добровольно и осознанно. Настоящая зрелая любовь — это ежедневный выбор. И если вы сделаете выбор прожить вместе долгую и счастливую жизнь, я уверена, что вы найдете возможность восполнить недостающие элементы пазла. Теперь вы точно знаете, на чем держатся крепкие браки.